Ученые брамины, говорит сэр Уильям Джонс, утверждают, что 5 условий необходимы, чтобы создать действительную пурану. Первое. Анализ сотворения материи в целом. Второе. Анализ сотворения или производства второстепенных материальных и духовных существ. Третье. Краткое хронологическое изложение великих периодов времени. Четвертое. Краткое генеалогическое изложение главных семейств, царствовавших над страной. Пятое. Наконец, жизнеописание какого-либо великого человека в отдельности. Достаточно очевидно, что кто бы ни написал Пятикнижие, он имел перед собой этот план. Также и писавшие Новый Завет были очень хорошо знакомы с буддийским ритуальным культом, легендами и доктринами через буддийских миссионеров, которые в те дни много было в Палестине и Греции. Примечание. Блаватская, разоблаченная, Изида, том 2, страница 477-478. Прошло еще какое-то время, и аллегория, понятная лишь посвященным, а до остальных доведенная только как традиционный миф, стала легковерными массами приниматься буквально, то есть как биографическое описание жизни Иисуса Христа. Насколько почтительно к такому описанию относились христиане во II и III веках, судить трудно. Человек того времени отнюдь не воспринимал окружающий мир с холодной рассудочностью последующих поколений. В те времена еще была важна не буква Евангелия, а идея и дух новой веры. Человек того времени не разделял реальное бытие и мифологическое волшебное, а воспринимал мир во всей его чудодейственной красоте. Отсюда более простое отношение христианских авторов к цитируемым ими логиям, смотри приложение 5, или каким-то ранним вариантам христианского писания. Другими словами, даже если в конце первого, начале второго веков существовали отдельные христиане, помнившие о жизни исторического Иисуса Христа во времена царя Янная и царицы Соломеи, то появившаяся легенда об Иисусе, пострадавшем при Ироде и Пилате, могла восприниматься как притча, как некое мистическое повествование, за персонажами-масками которых они, знавшие истинную подоплеку, легко узнавали подлинные исторические фигуры, персонажи, действовавшие в иное время. В Иудее фигура Иисуса тщательно замалчивалась. Раввины стремились стереть о нем из народной памяти всякое упоминание. За пределами же Иудеи и синагоги об Иисусе Христе вообще вряд ли кто что-то знал, за исключением тайных посвятительных обществ. Когда же легенда мистерия о Христе вместе с увеличением числа христиан вышла за пределы закрытых первохристианских общин, немногие знали о ее реальных исторических основаниях. Кумранские свитки пролежали в окрестностях Мертвого моря 2000 лет, прежде чем мир узнал правду о кумранском учителе праведности, жившем за 100 лет до Иисуса из евангельской легенды. Но как красочный ритуал и витиеватая обрядность Константиновой церкви со временем заместили простоту и скромность первоначальных христианских собраний, так и образ Иисуса евангельской аллегории во времена Иринея Леонского приобрел новое содержание. Из великого адепта, преображенного Всевышним зарением, теперь, под рукой таких, как Ириней, он превратился в ходившего по земле Бога. Тонкая грань, существовавшая между реальным образом и аллегорией, была, в конце концов, вытравлена мощным культовым превознесением Сына Марии как Всевышнего. Окружавшие Иисуса апостолы, никогда не воспринимавшие Его как Бога, в исправленных церковью текстах стали называть своего Учителя Господом. Апостолы, еще не знавшие Неронов и прочих исторических лиц первого века нашей эры, вдруг фантазией корректора деяний оказались перенесенными на век позже, а апостол Иоанн чуть ли не в начало второго века.